что-то более важное, чем флот конфедерации, по их мнению, или нежелание сражаться за Альянс», — твердо ответила Делла. «Мы знаем, что Люк Скайуокер однажды покинул ряды флота, чтобы где-то развивать свои джедайские таланты, по его словам. Также в войну с Юэжань Вонгами часть джедаев отправилась на поиски планеты легенды. Вряд ли можно отрицать, что эта планета оказала весьма реальную помощь», — заметил адмирал. «Это так», — кивнула имперка. «Но тогда они, по крайней мере, предупредили, куда и с какой целью отправляются. Сейчас нам ничего не известно о их планах. Меня это также беспокоит. По двум причинам. Кто-то может продолжать дело Луми, или же в самом Ордене Джедаев может происходить нечто опасное для всех. В этом случае полковник Вейла может быть лишь марионеткой-идеалисткой, используемой для отвлечения внимания. К тому же все эти проимперские настроения, чрезвычайно распространившиеся в Альянсе в последнее время. Странно на это жаловаться нам с вами. Моя империя, это не империя Палпатина, возразил Пеллион. И вряд ли нам с вами хочется, однажды проснувшись, вновь оказаться в ней, или услышать о новой войне джедаев и ситхов. Хотя среди моих маффов немало тех, кто до сих пор мечтает о той, настоящей империи. Вам следовало бы опробовать на них мой метод уговоров, Делла усмехнулась, вспоминая, как отравила всех прибывших на конференцию имперских лидеров. Ваше сложное положение мне ясно, но чего вы хотите от меня? Чтобы вы прикрыли мне спину. Если Альянс победит и вдруг захочет стать новой империей, нам нужен серьезный противовес. Если же победит конфедерация, мы должны суметь прийти и восстановить порядок, потому что конфедерация на это будет не способна. По крайней мере, мы знаем, как управлять, согласилась адмирал. И если с джедаями действительно что-то неладно, нам тоже придется нелегко. Какие силы вы могли бы предоставить? Скажу лишь, что не трачу впустую ресурсы, и много миров, которые не замечает Альянс, у меня в долгу после войны с Вонгами. Флот не будет современным, но он будет достаточно смертоносным. Это ответ на ваш вопрос, надеюсь, что да, кивнул Пеллион. Теперь и у него был свой козырь в рукаве, который можно было выложить в нужный момент. Глава 48. Что бы ни было на Упикзаре, оно не особо старалось скрыться или не могло. Едва мы оказались в системе, как все джедаи в один голос подтвердили, что чувствуют чужой голод. Асока даже смогла точно указать место, откуда он исходит. «Это там», — отметила она на голокарте один из зеленых островов. Именно на островах были ритуальные центры ситхов у Пикзара. «Темная сторона сильнее здесь и смерть», — пробормотал Люк. «Вонг формовка и изменение состава атмосферы уничтожили всю местную природу, и нечто питалось их смертью и страхом. Я чувствую, как оно и сейчас еще поглощает остатки жизни здесь, но становится только голоднее. Если оно выберется, то отправится в галактику. Значит, надо разделаться с ним раньше», — пожала плечами Селеста. Облетев поросший зеленью остров, на котором виднелись остатки древнего города, Асока зависла над потухшим вулканом. «Кажется, оно внизу, внутри горы», — нервно сообщила она. «И оно тоже чувствует нас». В этот самый момент дно кратера словно взорвалось. В воздух взлетели обломки, из-за которых показалось что-то черное и гигантское. Асока едва успела вильнуть в сторону, увернувшись от мелькнувшей лапы. «Что это за тварь?» – испуганно прошептала Джейна. Выбравшееся из-под земли существо было размером не меньше нашего корабля и больше всего напоминало огромное насекомое. 6 лап, 2 хвоста, 4 алых глаза, внимательно следящих за нами. Архакскури, Люк был поражен не меньше остальных. Местные насекомые, которые выделяли галлюциногенные феромоны. Под воздействием темной стороны некоторые из них выросли до 2 метров, как то, с которым сражалась Падме в тоннелях. Но это, у меня такое чувство, словно оно впитало в себя всю темную сторону планеты. Мы как раз облетали монстра по широкому кругу, чтобы рассмотреть получше, как вдруг тот преподнес новый сюрприз. Прямо из его головы ударил разряд молнии. Асока вскрикнула. «Сжег часть наружной обшивки», — пробормотала она, взлетая повыше. «Думаю, он не поймет, если предложить ему сдаться. Я открою огонь, мастер Скайуокер». «Открывай», — согласился Люк, хмуро разглядывая врага. Сразу несколько пламенных проекторов выстрелили по выросшему архакскури, но безрезультатно. Плазма не оставила никаких следов на его панцире. Зато, похоже, разозлила. Порождение темной стороны протянуло к нам лапы и взлетело. «Он и это может», — ахнула Асока, открыв огонь изо всех орудий. «Без крыльев, на одной силе, что ли?» «Не давай ему схватить тебя!» — крикнул Люк. «И не собираюсь!» Видя, что обстрел не причиняет противнику особого вреда, Асока взлетела повыше. К счастью, Рхакскури парил довольно медленно и догнать ее не мог. Вместо этого он выпустил еще одну молнию, но на этот раз ту поглотила защита довинов-тигунов. «Он напоминает сикхских левиафанов, только куда сильнее», — быстро сказал Скайуокер. «Те тоже способны летать и высасывают жизнь из всех, кто попадет к ним в щупальца. Он хочет поймать тебя. Вам не кажется, что стало холоднее?» «В самом деле», — Селеста зябко повела плечами. «Оно снова атакует». Джейна со стоном оперлась о стену. Зект хватал ртом воздух, как будто задыхался. Остальные джедаи выглядели не лучше. «Асока, прочь от него», — прошептал Люк. Поверхность планеты стремительно удалилась вместе со своим опасным обитателем. Какое-то воздействие через силу. Тут же сообразил Чулкан Кла, на которого, как и на всех ее ужань-вонгов, атака не оказала никакого влияния. Оно чрезвычайно могущественно и обладает какими-то зачатками разума, хотя и не обучено, ответил Скайуокер, вновь придя в норму. Столько темной стороны в одном живом существе я еще не встречал. Вряд ли мы сможем противостоять ему все вместе. Если в следующий раз он ударит сильнее, я точно не справлюсь, мрачно прибавил Асока. Что с ним делать? Может быть, вызвать несколько звездных разрушителей, предложила Селеста. Световой меч его даже не поцарапает. Он и шкуру того мелкого, с которым сражалась Падме, не мог пробить. Вряд ли и орбитальная бомбардировка поможет, покачал головой Люк. Плазма его не берет. К тому же, мы не можем ждать. Он поднимается, с тревогой сообщил Асока. Он может летать в космосе, как думаете? Боюсь, что может, ответил Скайуокер. По крайней мере, ядовитая атмосфера ему несколько не повредила. Это существо вообще не выглядит тем, кому что-то необходимо для жизни. Дышать или питаться. Даже голод не грозит ему смертью, а лишь разъяряет. Он меня не догонит, но и я ему не могу ничего сделать. С такой скоростью этот жук достигнет соседней системы через несколько тысяч лет, пожал плечами Зек. Может быть, вернемся, когда найдем способ справиться с ним? Не уверен, что со временем он не научится летать быстрее, возразил Люк. Он ощущается в силе, как недавно родившийся. Невозможно представить, на что он будет способен через некоторое время. Мы не должны его упустить. Хаттов Фиерфик, выругалась Джейна. Эта тварь только родилась, а уже такая. Как ее остановить? А если использовать довинотигуны? Поинтересовался Чулканг. Гравитация повредит ему, даже маленькие сингулярные мины с легкостью уничтожают самую прочную броню, так что от нее не остается следа. Довины. Люк переглянулся с Асокой. Ты сможешь создать сингулярность такого размера, чтобы она могла причинить вред Рхакскури? Попробую. Нет, сделаю. Исправилась та. Сейчас, держитесь крепче. И крейсер ринулся вниз, к Упикзару. Не спеша поднимающаяся насекомая на голопроекторе становилась все больше. Вот уже можно стало различить уставившиеся на нас пылающие глаза, протянутые лапы крючья и изогнувшиеся хвосты, приготовившиеся к удару. Ближе, еще ближе. Давай, Асока. Разом крикнули Люк и Чулкан Кла. Должно быть, Рхакскури почувствовал опасность, так как угрожающе раскрыл пасть и успел еще ударить молнией, но разряд был целиком поглощен защитной сингулярностью, а следом там же очутилась и четырехглазая голова монстра. Внешне все выглядело так, словно часть его просто растворилась. Нас серьезно тряхнуло. Это обезглавленное тело по инерции столкнулось с кораблем и улетело вниз, быстро удаляясь. На поверхности планеты сверкнула ярко-голубая вспышка. Взорвался, ошеломленно произнесла Асока. Весь сикхский город и половину острова разнес. Ой, внизу полыхнуло снова, на этот раз красным. Остров стремительно накрывало черным облаком. Вулкан? Поинтересовался Люк. Да, и... Асока замолкла на несколько секунд. Темная сторона рвет остров на части. Фиксирую многочисленные извержения на морском дне вокруг. Ох, чувствую что-то вроде мощных взрывов силы на соседних островах. Там, где тоже были сикхские поселения. Извержения вдоль всей местной линии вулканической активности. С севера на юг. Поднимись в космос и взгляни оттуда, с волнением попросил Скайуокер. Из околопланетного пространства катастрофа была видна в полном масштабе. Весь архипелаг Сипхских островов пылал. Каждый остров превратился в сплошной вулканический кратер, извергающий лаву и пепел. «Это мы спровоцировали?» – неверяще спросила Джейна. «Скорее, сами Сипхи», – ответил Люк. «Все их города и ритуальные центры здесь были выстроены на старых вулканах. Должно быть, Рхакскури вобрал в себя столько темной энергии, что когда она высвободилась, произошло что-то вроде цепной реакции, и темная сторона пробудила вулканы по всему региону. Фиксирую отдельные сдвиги планетной коры», – порадовал Асака. «Землетрясения и извержения по всей планете. Темной стороны больше не чувствую. Похоже, вся ушла на взрывы». «Да уж, постаралась», – с легким уважением прокомментировал Зетк. «Черные кости императора. Если здесь она создала жука с крейсер размером и спалила архипелаг, то что сейчас творится на Драмундкас? Черные кости», — поддержала его Джейна. «Вы правы, больше никакой вонг-формовки», — пообещала Селеста. «Хотя это все равно были последние сипхские миры. На Драмундкас, немедленно», — скомандовал Люк. Асака развернулась и устремилась прочь от планеты, покрывающейся облаками пепла от все новых извержений. Отступление. Система Фондора. Пока первый гвардейский флот Альянса, третий флот и один из флотов Империи медленно приближались к Фондору, между их руководством происходили переговоры по голосвязи. «Президент Шасватт отверг наш ультиматум», — поинтересовался Пеллион. «Да», — ответил Анакин. «Вполне ожидаемо, но возможно он станет сговорчивее после гибели его флота». «Флота, признаков которого мы до сих пор не видим», — уточнил глава Империи. «Кроме того, так как наблюдатели с Фондора уже имели возможность оценить наши силы, они скорее всего уже вызвали подкрепление конфедерации», добавил адмирал Мыкин. «Мон Каламари, командовавший третьим флотом, мы дали им лишнее время». «Вовсе нет», — джедай снисходительно улыбнулся. «Мы соблюли все необходимые приличия. Что же касается сил конфедерации, то здесь все просто. Флот фонда раскрывается в доках их верфи, среди строящихся кораблей. Я чувствую его в силе, и он готовится к бою, как только мы приблизимся. Это должно было стать неприятным сюрпризом для нас, но мы будем готовы». «Вот как», — нахмурился Пеллион. «Простите, возможно, моя вера в силу недостаточна, но вы не можете ошибаться». «Иногда могу, адмирал, но не сегодня», — спокойно ответил Соло-младший. «Так что вам лучше быть готовыми. А что касается подкреплений, которые может прислать конфедерация, то это как раз то, что нам нужно. У нас тоже есть свои сюрпризы». «Кажется, вы раскрыли нам не все свои планы», — недовольно заметил Мыкин. «Простите за такую таинственность, но мне хотелось быть уверенным, что наш внезапный удар по конфедерации останется внезапным. Что до плана, скажем так, я не пренебрегаю изучением опыта предшественников». Глава 49. Драмундкас сильно изменился со времени нашего прошлого визита. Сейчас планета целиком была скрыта темными тучами, среди которых постоянно сверкали вспышки молний. Когда Асака опустилась ниже облаков, нашим глазам открылась привычная уже картина вонг-формированной поверхности. Местность, сплошь поросшая зеленью, словно горы правильной формы, возвышались здания города Кас, хотя часть их уже рухнула, превратившись в обычные неровные холмы. По описаниям, именно так здесь все было при бессмертном императоре, — с тревогой сообщил Люк. «Постоянные бури с грозами, и я не чувствую внизу ничего живого. Все живые существа, даже созданные сипхами, мертвы. А вот темная сторона, она как буря, вырвавшаяся на волю, вокруг нас. Раньше она давила, теперь кипит. Нам нужно взглянуть на храм сипхов». Зловещий храм не оправдал ожиданий. На его месте оказалось несколько накренившихся зеленых стен и груда таких же зеленых обломков. «Вот тебе и несокрушимый», — заметила Селеста. «На него я высыпала особо много семян. Это ведь хорошо, что он разрушен. Или нет, не знаю», — ответил Люк, вовсе не выглядевший успокоенным. «Я не чувствую здесь той силы темной стороны, что была раньше. Похоже, она куда-то ушла, но надо проверить. Приготовьте дыхательные маски». Когда мы вышли из челнока, над разрушенным храмом как раз начался такой ливень, что дальше 10 шагов было трудно что-то разглядеть. И все же, продвигаясь через грязь почти вброд, наш джедайский юужань-вангский отряд двинулся вперед. «Может, вся темная сторона ушла в тучи и в болото», — недовольно предположила Селеста после того, как окунулась в лужу чуть ли не по пояс. «Ничего живого вокруг, даже чего-то вроде того жука». «Подождите, Люк, шедший впереди, внезапно остановился и наклонился над чем-то. «Вам надо взглянуть». Подойдя ближе, мы увидели лежащий на земле труп в мандаларских доспехах. «Его точно тут не было в прошлый раз», — заметил Джайдин Корр. «И он убит световым мечом». «Еще один», — Джейна указала на торчащую из грязи руку в металлической перчатке. «Третий», — Каранхорн остановился у очередного тела, «и тоже убит световым мечом». «А вот это уже кое-что поинтереснее». Неподалеку от мандаларца лежало что-то, напоминающее обезглавленную мумию в полуистлевших одеждах, и в руке мумии была рукоять светового меча. «Будьте готовы к внезапному нападению», — скомандовал Люк. «Смотрите по сторонам». В течение нескольких минут мы обнаружили полсотни мандаларцев из десяток мумий. Все мандаларцы были убиты световыми мечами, а мумии обезглавлены. Судя по тому, что многие мандаларцы держали в руках металлические клинки, они считали более удобным сражаться холодным оружием. И многочисленные следы от бластерных выстрелов на телах их врагов, как будто подтверждали правоту наемников. Эти следы были слишком многочисленными. Все убиты. Но интересно, что вообще здесь забыл этот отряд? Хорн задумчиво оглядывал поле боя. Они сражались с мертвецами? Тихо поинтересовалась Джейна. В истории ордена упоминается, что некоторые ситхи каким-то образом создавали армии из мертвых тел, ответил Люк. Похоже, мы столкнулись с чем-то подобным. Судя по одежде, все эти мумии – давно захороненные ситхи. И если кто-то смог поднять их из гробниц, понятия не имею, сколько их может быть на планете. Неподалеку за стеной дождя что-то плеснуло. «К бою!» – скомандовал Чулканг. «Если это мертвецы, рубите головы!» Вспыхнул алый клинок, осветивший медленно приближавшегося к нам противника. Он по виду ничем не отличался от обнаруженных мумий, только был с головой, и ходил, медленно передвигая ноги. «Мы им, пао!» Внезапно прогудел мертвец, замахиваясь мечом на ближайшего Юаужань Вонга. Но если этот ситхай был при жизни бойцом, сейчас от его навыков ничего не осталось. Воин Чулканга Ла с легкостью парировал удар и тут же отсек мумии голову своим амфижизлом. Тело рухнуло в грязь, теперь уже окончательно мертвое. Но сквозь пелену падающей с неба воды уже сияли десятки алых мечей. Отступление. Система Фондора. Корабли Галактического Альянса и Империи неудержимо продвигались вперед. Половина флота противника уже была уничтожена, а другая половина оттеснена от кольца верфи к планете, где ее вскоре должны были прижать к дефлекторным щитам Фондора и добить. В ангары самих верфи влетали десантные шаттлы, высаживая десятки тысяч солдат во всех ключевых точках. В данный момент общее командование операцией осуществлял Пеллион, а Анакин Соло занимался не менее важным делом – боевой медитацией. Неподвижно сидя на мостике адмирала Крефея, он управлял всем сражением в целом, чувствуя в силе экипажи своих кораблей и кораблей противника, прибавлял своим уверенности и сеял среди врагов сомнения, из-за которых те все чаще совершали ошибки. Время от времени Анакин открывал глаза и отдавал несколько команд, после которых силы Альянса тут же прикрывали уязвимые точки в своих порядках, которым в будущем грозила опасность, или внезапно наносили удары в обнаруженные слабые места противника. Десант докладывает, что верфи в основном под нашим контролем, сообщил один из офицеров. Анакин кивнул. А что с флотами Конфедерации, наступающими от Батавуи и Камминора? Как вы и рассчитывали, их корабли попали на минные поля. К тому времени, как они выберутся и найдут обходной путь, будет уже поздно. Анакин снова кивнул. Его план, во многом повторявший тактику Насчоки в старой битве у Фондора, сработал. Как и должны были, флоты камминорцев и ботанов устремились на помощь терпящему бедствие союзнику, а на пути к нему оказались выброшены из гиперпространства на заранее расставленные мины, к которым были прибавлены генераторы гравитации. Если флоты Конфедерации не погибнут там целиком, потери их все равно столь велики, что попытки отбить Фондор не будут иметь смысла. Но в это же мгновение, когда все указывало на полную победу из силы, словно удар, пришло осознание чего-то сокрушительного и непоправимого, того, что принесет смерть всем, сражающимся сейчас поблизости. Соло-младший колебался не больше секунды. «Немедленно, всем кораблям, всеобщее отступление», — скомандовал он. Но все присутствующие на мостике взглянули на него с изумлением. «Немедленно», — повторил Анакин. «Смертельная опасность для флота. Объяснение, потом. Балансирная станция, комната управления. Мы в полной боевой готовности», — мрачно доложил главный технический специалист. Координаты флота Альянса зафиксированы. Вы же хотели использовать балансир, чтобы устроить ловушку флоту Анакина Соло, не менее мрачно напомнил адмирал Дилпин. Это и будет ловушка для него, ответил премьер-министр Каян. Мы уничтожим 3 флота Альянса разом и спасем Фондор, чего не смогут сделать ни ботаны, ни комминарцы. Вряд ли такой удачный случай еще может представиться. Стреляйте. Система Фондора. Немедленное отступление, гласил приказ, который получили все корабли Альянса и Империи, и они попытались его выполнить. По крайней мере, первый гвардейский флот тут же начал выходить из боя. Пеллион и Макин потеряли драгоценные секунды, пока выходили на связь с Анакином и уточняли, в чем дело. Единственным ответом от главнокомандующего флотом был повторный приказ немедленно отступать. Впрочем, у них не было бы шансов в любом случае. Адмирал Крефей, находящийся позади остального флота, успел вовремя развернуться и отлететь прочь, как и еще несколько десятков кораблей. Гигантский поток света пронзил пространство, разом уничтожив флоты Альянса и Фондора, словно световым мечом разрубил кольцо фондорских верфей, при этом слегка задев и саму планету. Но и этого слегка хватило, чтобы на Фондоре мгновенно взорвались от перегрузки генераторы дефлекторных щитов, а на поверхности планеты остался ровный выжженный ров в 1000 километров длиной и до 20 километров глубиной. Атака длилась всего несколько секунд, а затем свет исчез, оставив после себя лишь разрушение. Адмирал Пеллион и адмирал Макин не отвечают, безжизненным голосом доложил офицер связи. Как и почти весь флот, вы успели спасти немногих. Свяжитесь с нашим десантом на верфях, прервал свое молчание Анакин. Десант в порядке, за исключением подразделений, попавших в зону обстрела. Приказ десанту – вывести из строя все, что возможно, и готовиться к эвакуации, скомандовал джедай. У нас хватит места, должно хватить. Часть транспортных кораблей держалась в стороне и тоже уцелела. Во всяком случае, чтобы доставить десант к ближайшей контролируемой Альянсом планете, достаточно. Хоть одна хорошая новость. И свяжите меня с президентом Ваддом. Ждать связи с президентом пришлось несколько минут. А когда он, наконец, появился на голоэкране, то выглядел совершенно ошеломленным. Позвольте вас поздравить, начал Анакин. На этот раз вы одержали победу. Хотя я удивлен, что вы решились применить такое оружие, как балансир так близко от своей планеты. Победу. Мы. Фондорец едва не сорвался на крик. Эти проклятые кареллианцы уничтожили весь наш флот. А сколько людей погибло на верфях. Даже на спасательных капсулах почти никто не выжил. Они тоже оказались в зоне поражения, как и наши. Тихо ответил Анакин. Балансир не разбирает, уничтожает звездный разрушитель или медицинский транспорт. Думаю, по этому поводу вам стоит поговорить с вашими союзниками по конфедерации. Мы собирались вернуть верфи Фондора Альянсу, но теперь нам придется вывести их из строя перед уходом, как и все недостроенные корабли. Прошу прощения, война. Кареллианцы со своим балансиром. Второй раз и снова у Фондора. Они же могли сжечь всю планету. Разъяренно пробормотал Ватт и отключился. Балансир. Комната управления. Пульты управления горели, наполняя помещение дымом. Повсюду сновали техники с огнетушителями, заливая пламя. Что все же произошло? С тревогой спросил премьер-министр Каян. Система была рассчитана на Анакина Соло, пояснил кто-то из специалистов. Как мы ни пытались скопировать его характеристики, она не воспринимает никого другого. Мы, конечно, добились того, чтобы балансир выстрелил, но в наказание за подключение без разрешения станция уничтожила значительную часть наших систем. То есть, она все-таки выстрелила. Каян понял, как ему казалось, главное, выстрел был произведен по координатам, но мы не узнаем, каков был эффект, пока не свяжемся с Фондором. Надеюсь, эффект был именно тот, которого мы ждали, улыбнулся премьер-министр. И надолго это, поломка, может быть, на несколько дней, а может быть, на несколько недель. Наверняка нельзя сказать. Поторопитесь, Каян поспешно покинул задымленную комнату. Финнир будет в ярости, когда узнает, что мы устроили за его спиной, шепнул адмирал Дилпин присутствовавшему здесь же министру информации Динджаксу Типплеру. Но если мы действительно смогли уничтожить 3 флота и Анакина Соло вместе с ними, это стоит ярости Финнира, ответил министр. Глава 50. Мы импеаор, сообщила мумия, замахиваясь мечом. Амфижизл, приняв гибкую форму, обвился вокруг ее шеи и аккуратно отделил голову. «Мы, император», — достаточно внятно произнес другой труп. Очевидно, его органы речи сохранились лучше. Однако джедайский меч прервал его разговор, и еще один обезглавленный упал в лужу. Казалось, мертвых ситхов вокруг были сотни, но они оказались медлительны и размахивали световыми мечами без того мастерства, которое имелось у джедаев и у жань-вонгов. Так что наш отряд косил их десятками. «Мы и АО», — просипело очередное тело, перед тем, как остаться без головы. «Мне кажется, или они твердят «мы, император», — поинтересовалась Селеста, воспользовавшись передышкой перед наступлением очередной волны. «Не понимаю, как эти болваны смогли перебить отряд мандалорцев. Численный перевес, световые мечи и внезапность, вероятно», — ответил Люк. «Те сначала стреляли из бластеров, и когда сообразили, что это не поможет, было уже поздно. Поэтому они успели убить немногих. Смотрите, в толпе мумий началось что-то похожее на замешательство. Они остановились, некоторое время поворачивались туда-сюда, а затем обрушили мечи друг на друга. Забыв о нас, мертвецы несколько минут отсекали друг другу головы, все уменьшаясь в числе. «Ничего не понимаю», — откровенно признался Люк. «Хотят бить сами себя, пусть бьют», — хмыкнула тень завета. «На кого поставим?» Однако схватка уже подходила к концу. Победитель успешно прикончил последнего противника и деактивировал меч, после чего медленно сел на землю лицом к нам и неуклюжим механическим движением поманил к себе. «Переговоры?» — предположила Джейна. «У них разногласия друг с другом, никто не нашел, что ответить на такое предположение. Пойдем, но будьте внимательны», — скомандовал Люк, выходя вперед. «Ша-ша-ша», — прошипел мертвый ситх, когда мы приблизились. «Стойте, мы, не импилотал, мы, шидай». «Что?» — спросил Люк. «Мы, дэша-шидай», — повторила мумия, старательно выговаривая слова. Разговор явно давался ей с трудом. «Мы, здесь все, сейчас, раньше не были. Да, я действительно кроме темной стороны, сейчас чувствую и светлую», — медленно сказал Скайуэкер. «Вы заняли это тело, сейчас, мы, Ливан, мы, Митласулик, мы, шидай, здесь все, мы слушали, как громом пораженные, Риван и Митрасурик», — наконец, спросила Селеста. «Мы, нет, мы, были», — произнесло тело. «Много ситхов здесь, были, импилотал, был, память в темной столоне осталась, шидай, были, память осталась, веками, импилотал, сильнее всех запомнился, мы, мало, честь чужой для силы всякой пришло, жизнь убила, хлам убила, и темную столону тоши, бы, но смерть, темную столону питала, тело, в хламе с ситхов, много памяти ситхов стало, в нем теперь, не импилотал, память все, и все ситхи, он, память их, его память». Мумия опустила голову, словно истратив силы на долгий разговор, но затем вновь взглянула на Люка. «Улететь хочец, кас, колобли есть, в кассе, голоде, хлама нет, в теле том импилотале, сила вся и лазум, другие, он тоже, мало сил у нас, еще увидимся». С этими словами мертвое тело поднесло рукоять светового меча к своей шее и включило его. «Постой!» — крикнул Скайуэкер. Но рука мертвеца уже дернулась, и обезглавленный упал на землю. «Кто-то понял, о чем он?» — спросила Селеста. «Здесь, на Драмундкасе, жило много ситхов, и память о них осталась в темной стороне, как я думаю», — пояснил Люк. «В том числе и память о древнем императоре, так как он был сильнейшим ситхом и прожил здесь дольше всех. И кажется, уничтожение ситхского храма и всего прочего, что-то изменило так, что теперь ситхи оживают, и император, точнее то, что от него осталось, ими управляет. А главное, в кассе есть какие-то космические корабли, на которых этот ситх хочет улететь с планеты. А Риван и Митра Сурик?» — снова спросила Морн. «Они когда-то тоже бывали на этой планете, Митра даже погибла здесь. Возможно, поэтому какая-то часть их присутствует до сих пор», — предположил Скайуэкер. «В любом случае, сейчас нам надо лететь в Кас. Представляю, сколько там будет этих ходячих мертвецов», — ответила Тень Завета. «Может быть, несколько миллионов. Так чего мы ждем? Пошли. Отступление. Карелия, бункер командования». Голограмма главнокомандующего конфедерации была ростом всего в 1 метр. Премьер-министр Каян предпочитал возвышаться над собеседником, пусть даже тот и не знал об этом, и размер голограммы ничуть не уменьшал его ярости. «Балансир – это ресурс конфедерации. Использовать его, не связываясь с моим штабом, нарушение дисциплины, и что более важно, грубая некомпетентность», – отчитывал Каина Финнир. «Это ресурс Карелии, адмирал Финнир. Мы хотели использовать его, чтобы закончить войну быстро. И насколько нам известно, дело к тому и идет. Три флота ГА уничтожены, вместе с флотом Фондера. Балансир, недостаточно точное оружие, поморщился Каян. Но у флота Фондера все равно не было шансов уцелеть. А так, по крайней мере, сам Фондер не достался Альянсу. И размен одного полуразгромленного флота на три очень удачен, при том, что ваши флоты тоже попали в ловушку и понесли большие потери без всякой пользы. У президента Шасавадда иное мнение, заметил главнокомандующий. Он возмущен тем, что гибель стольких его сограждан на кораблях, верфях и поверхности планеты произошла по вине союзников. Вам еще повезло, что луч балансира не задел ни одного крупного города. Но тем не менее, в настоящий момент многие в правительстве Фондера приходят к выводу, что возвращение в ГА обошлось бы для них куда меньшими потерями, чем такая защита. По их словам, Фондер одним из первых присоединился к конфедерации, поддерживая Карелию, и вот как она отплатила. К тому же десантники Альянса перед уходом нанесли верфям такие повреждения, на устранение которых потребуются месяцы. Взорваны все энергоустановки, уничтожен ряд производственных линий, не говоря уже о гибели всех кораблей, находившихся в стадии постройки. Вы раскрыли противнику, что станция уже функционирует, а ведь именно Анакин Соло, единственный, кто может в полном объеме использовать ее потенциал. И при этом, уничтожив лишь часть сил ГА, вы серьезно подорвали веру наших граждан в то, что конфедерация способна их защитить, и что вообще стоило выступать на стороне Карелии. Если бы вы координировали действия с моим штабом, мы, возможно, смогли бы найти станции более достойное применение. Мы ликвидировали всех шпионов, которые могли получить информацию об окончании ремонта станции, возразил карелианец. Но если бы мы посвятили в тайну ваших сотрудников, секрет было бы слишком сложно сохранить. Финнир задумчиво смотрел на него. Я не часто говорю это, Каян, но сейчас скажу. Вы идиот. В таком случае, вы еще более исключительный идиот, вскипел премьер-министр. Потому что говорите такое человеку с самым разрушительным оружием из когда-либо созданных. Однако адмирал выглядел совершенно спокойным. Если у вас есть самое разрушительное оружие, когда-либо созданное, то вы, думаю, справитесь с защитой Карелианской системы без помощи от остальной части конфедерации, хладнокровно заметил он, без флота союзников, без информации от их разведки, без поставок продуктов питания и лекарств. Каян растерялся. Пока станцию не удастся снова запустить в эксплуатацию, без союзников действительно было не обойтись. Как опытный политик он понимал, что сейчас должен отступить, успокоить собеседника и достигнуть какого-то компромисса. Он понимал, но вместо этого он произнес, сам удивившись тому, что сказал: «Не угрожайте мне, адмирал, вы не хотели бы увидеть результат». Прежде чем Финнир смог что-то ответить, премьер-министр махнул рукой техникам, которые тут же отключили связь. Сглотнув, Каян пошел к выходу из комнаты связи. Он чувствовал, что не должен был говорить такого. С другой стороны, было важно показать, какой мир и какой правитель теперь будут главными. Это должны были быть Карелия и Садрас Каян. Часть 6, глава 51. Нескончаемый ливень хлестал над покрытым зеленью Касом, так же как над ситхским храмом. И казалось, молнии здесь сверкали чаще. Где нам искать этого памятливого императора, поинтересовалась Селеста. Тут вокруг столько темной стороны, что нельзя понять, где ее больше, а где меньше. Если он ведет себя как тот император, то, скорее всего, занял его цитадель, ответил Скайуокер. А если нет, тогда будем облетать город и искать. Следуя указаниям Люка, пилот подвел челнок к самому большому холму в центре бывшего города. Здесь нас уже ждали. У полуразрушенной лестницы, ведущей к воротам, стояло около сотни мертвецов с включенными мечами, не очень выручившими, когда коралловый челнок приземлился прямо на их владельцев. «Я немного расчистил вам путь», — спокойно сообщил пилот. «Спасибо», — тень завета первой выскочила наружу и добила уцелевших. «Что-то их мало. Сколько ситхов жило в кассе? Думаю, против нас вышли только те, чьи тела хорошо сохранились в гробницах», — уточнил Люк, ведя нас к воротам. «Вряд ли их тут миллионы, но тысячи, наверняка, может быть, даже десятки тысяч. Неподалеку от ситхского храма тоже могли быть захоронения. Нам сюда». Коридор, начинавшийся от входа в старую цитадель императора, был покрыт мхом, как стены снаружи, больше напоминая пещеру. Однако по мере того, как мы продвигались внутрь здания, сплошной ковер растительности превратился в отдельные островки и, наконец, совсем исчез. Очевидно, сюда наступление юаньвангских организмов еще не добралось. Мумии нападали на нас дважды, каждый раз в количестве около сотни, но джедаи с легкостью расправлялись с ними, пока не подошли к тронному залу. Мертвые ситхи в доспехах выстроились там ровными рядами от распахнутых дюрастиловых дверей до самого трона, на котором сидел. Должно быть, это все же был Дарт Крайт, хотя сейчас не только одна его рука протез, но и половина лица и туловища покрылись чем-то вроде шипов. Рядом стояли женщина и тагарианец, тела которых мы когда-то нашли в храме. Кажется, юаньвангские организмы после смерти начали поглощать его тело, тихо сообщил я Люку. Однако ситх услышал. Вонги, усмехнулся он, явно не потеряв речи разум, как остальные мертвецы. Вы наивно думали уничтожить темную сторону силы своей формовкой. Карибан был памятником высокомерию прежних ситхов, мертвым миром, принадлежащим мертвецам. Зиаст – центром жалких политических дрязг древности. Но сила Драмундкаса основана на стремлении к разрушению и смерти. Так же, как у Пикзара, на страхе и примитивном голоде, кивнул Люк, что-то сообразив. И вы думали, что уничтожите стремление к разрушению, разрушением. Крайт негромко рассмеялся. Вы выпустили на волю дракона, который уничтожит вас. Еще посмотрим, ответила Селеста. Дарт Крайт, как я понимаю, мы были Дарт Крайтом. Ситх поднес свой живой протез к глазам и принялся разглядывать. Мы были пророками темной силы. Мы были Реваном и Вишиэйтом. И еще много кем. Теперь мы император. Безо всякого предупреждения или приказа толпа мертвецов двинулась на нас. Джедаи с юаньвангскими защитниками, разумеется, встретили их как положено, так что через короткое время проход в тронный зал был уже завален обезглавленными телами. Пришлось даже отступить назад, чтобы они не мешали сражаться. Не пойму, на что он рассчитывает, поделился я сомнениями с Чулкангом Ла. Мы с ним и моей личной охраной стояли позади всех, в бою не участвуя. Он командовал, я не умел обращаться с амфижизлом и другим холодным оружием, всегда предпочитая технологичный бластер. Но сейчас от него не было толку. С десяток выстрелов хотя и попали одной из мумий точно в голову, но, видимо, не в те точки, где можно было помешать силе управлять телом. Не знаю, но не похоже, что этот император волнуется о своей армии. Бывший мастер войны волновался куда больше, и в этот момент Крайт взмахнул рукой. Задние ряды его мертвой армии тут же взвелись в воздух, перелетели через сражающихся и оказались прямо над нашими головами. Однако там они зависли, тщетно размахивая мечами в попытке дотянуться до нас. Люк, тоже подняв руку, удерживал их силой, одновременно отбиваясь от тех, что продолжали наступать спереди. Еще несколько джедаев присоединились к нему, и все мумии разом отлетели назад, рухнув кучей у трона. Затем дюрастиловые двери зала со скрежетом сорвались с петель и накрыли их. Неплохо, усмехнулся Крайт. С его рук сорвались пурпурные молнии. Джедаи отразили удар мечами, а вот юаньвангам повезло меньше. Двое с криком упали. Их доспехи дымились. «Отступите, Чулканг!» — командовал Люк, с трудом сдерживая разряды, непрерывно сталкивающиеся с его клинком. «Против молнии силы у вас нет защиты». Но у Чулканга Ла было другое мнение. «Разрывных жуков», — приказал он. «Вперед, защитники!» Десяток жуков, брошенных в Крайта, не достиг своей цели, ситх испепелил их молнией. Однако для этого ему пришлось на мгновение отвлечься, и джедаи ринулись вперед. К тому же по паре живых снарядов угодили в тагорианца и женщину, до сих пор неподвижно стоявших рядом с троном, тех взрывами отбросило к стене. Крайт разъяренно зарычал и активировал свои световые мечи. Двое его оставшихся воинов тут же вновь поднялись на ноги и встали в боевую стойку. Несколько секунд у императорского трона мелькали мечи и амфижизлы. Бывший Крайт отлично сражался двумя клинками сразу. Тагарианец и женщина-ситх были не хуже. В отличие от древних мумий, они не просто размахивали мечами. Но прежде чем численное преимущество дало себя знать, из центра схватки словно хлестнул порыв урагана. Джедаи и юаньвонги отлетели в сторону, хотя тут же вновь вскочили на ноги. «Вам нас не одолеть!» — взревел Крайт. Дюрастиловые двери, лежащие на полу, с треском разлетелись на сотню кусков, взлетевших в воздух и закружившихся под потолком. «Мы — император! Мы — Дарт Крайт! Мы — Риван! Мы!» В этот момент мертвый тагарианец, стоявший рядом, вдруг взмахнул мечом, явно рассчитывая разрубить Крайта надвое. Тот едва успел уклониться. Меч всего лишь отсек ему южаньвангский протез. Поправка. Мы, Риван, хищно улыбнулся тагарианец. Однако в следующий момент он замер, как статуя. Что? Император оглядывался вокруг, словно искал кого-то. Где ты? Женщина-ситх ударила, метя ему в горло, но на этот раз Крайт успел парировать удар. И Митра, усмехнулась она, и тоже замерла, глядя перед собой пустым взглядом. Трудно сражаться с частью себя, тагарианец вновь атаковал. Мечи скрестились. Мы, кошмары твоего подсознания, император, ты не избавишься от себя. Летающие под потолком обломки дюрастила устремились к противнику Крайта и вмиг изрешетили его, пригвоздив к стене. Так у тебя не останется воинов, насмешливо ответила женщина. Мы в каждом твоем теле. Не стойте, джедай, вперед, опомнился Люк. Совместно с бывшей прислужницей Крайта джедаи атаковали растерянного ситха, который отбивался одной рукой, отступая. «Вам не победить!» — крикнул он. «Мы, император! Мы, ситхи! Мы, Драмундкас! Мы!» Сразу два меча одновременно обезглавили его. Клинки Люка и Селесты. «Мы долго ждали этого!» — сообщил Риван. «Или Митра, или оба вместе! А теперь, все назад!» По телу низвергнутого императора зазмеились синие молнии. Джедаи едва успели отступить к выходу, как труп исчез в ослепительной вспышке. «Вы должны улетать как можно скорее!» Быстро сказала новое тело Ривана и Митры. Темная сторона Драмундкаса стремится к разрушению, и вы усилили это стремление, убив императора. Сейчас начнется светопреставление. А вы, поинтересовался Люк, мы давно уже в силе, усмехнулось тело, отходя к дальней стене тронного зала. Здесь лишь память о нас, о нашем 300-летнем пребывании на планете. Память, которая сейчас исчезнет. На теле женщины засверкали такие же разряды, как раньше на теле Крайта. Удачи. Вновь полыхнула синим, и она исчезла. Смотрите. Селеста указала на лежащие на земле останки мертвой армии. По ним тоже начали перебегать синие искры. К выходу. Быстрее. Приказал Люк. Уже далеко отбежав от тронного зала, мы услышали позади грохот взрыва. Коридор ненадолго осветился ярко-синим. На улице по-прежнему лило как из ведра, но это было меньшей проблемой. Синие молнии били в здание Каса, и такие же разряды сверкали среди туч. «Они учащаются!» — крикнула Джейна. Молнии в самом деле появлялись все чаще. К тому времени, как мы вбежали в челнок и закрыли люк, вспышки уже сверкали каждую секунду. В момент, когда корабль оторвался от поверхности, чрезвычайно сильный разряд ударил в императорскую цитадель. Ее вершина взорвалась, во все стороны полетели обломки. «Нам придется пролететь сквозь грозу», — сообщил Люк. «И как можно быстрее». «Может быть, найти более спокойное место?» – поинтересовался пилот Южань Вонг. «Спокойных мест на планете уже нет», – ответил джедай. «Тогда держитесь», – флегматично кивнул пилот, направляя челнок прямо в сияющие молниями облака. До того, как тучи скрыли город, мы успели заметить, как отдельные молнии слились в сплошной поток, текущий в центр Каса, а затем еще несколько таких же. Гигантская ситхская молния. Ужас Джейн ограничил с восхищением. Откуда взялось столько энергии? От темной стороны, конечно, ответила Селеста. Риван и Митра были правы. Это светопреставление. Двины работают с максимальной нагрузкой, предупредил пилот. Где-то в стороне засияла огромная извивающаяся полоса, соединившая две тучи. Челнок затрясло, и несколько секунд спустя впереди возникло усыпанное звездами небо. Мы вырвались, ушли, с облегчением улыбнулась мне Селеста, а я уже готовилась объединиться с силой. Эта молния испарила бы нас всех вмиг, и мечи бы не помогли. Асака, вышел на связь с кораблем Люк. Все в порядке, мы возвращаемся. Быстрее. Что вы сделали с планетой? Должно быть, темной стороне необходимо что-то разрушить, задумчиво ответил Скайуокер. Даже если это будет ее собственный мир, Драмундкас под нами уже был весь опутан синей сетью. Температура атмосферы повысилась на 100 градусов, доложила Асака, едва челнок влетел в ангар, на 120. Постоянно растет, я улетаю, не знаю, что происходит, но лучше быть от нее подальше. С этим все были согласны, тем более что пока мы удалялись от Драмундкаса, он сиял синим все ярче. 500 градусов, 600, 700, повторяла корабль джедай. 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1700, 2000. Там уже должно плавиться железо и испаряться свинец. Вы вовремя ушли. 2500, 3000, 4000 градусов, 5000, 6, 8, 10, 2. Синий свет, излучаемый Драмундкасом, сменился ослепительно белым. На наших глазах сверкающая сфера, возникшая на месте планеты, стремительно расширилась, поглощая окружающее пространство. Несколько секунд казалось, что в системе появилась новая звезда, но вот белый свет сменился желтым, потом красным, и, наконец, совсем погас. На месте Сикхского мира не было ничего. Невероятно. Я читала, конечно, что в древности силы иногда зажигали сверхновые, но она взорвалась, поинтересовалась Джейна. Да, Асока неверяще посмотрела на нас. Сенсоры чувствуют остывающее облако пыли и газа. Эта сила сделала. Именно она, точнее темная сторона, ответила Селеста. Кстати, ты не чувствуешь ее там? Нет, ничего особенного. Кажется, она вся исчезла. Значит, на то, чтобы сжечь планету, вся ушла. Ну что, дракончик, кто кого съел? Усмехнулась тень Завета, обращаясь к невидимому пылевому облаку. Глава 52. Когда мы немного пришли в себя и перестали смотреть на пустое место, оставшееся от планеты, Асока сообщила. Ял, тут с тобой пытались связаться, пока вы все были на Драмундкас. Кто? Некая Айлин Вёл. Сказала, ты ее знаешь. Знаю. Она что, из тюрьмы звонила? Слегка удивился я. Не похоже. Она просила ответить, как только вернешься. Тогда ответим, что могло понадобиться наемнице, с которой мы в последний раз виделись на допросе у Тахири, было совершенно непонятно. Это ведь дочь Бабы Фетта, уточнил Люк, пока Асока осуществляла вызов. Она самая. Айлин ответила довольно быстро, и на голопроекторе возник вид кабины космического корабля, где в кресле сидела сама охотница за головами. О, сколько интересных людей тут собралось, взглянула она на стоящую у меня за спиной толпу. Предсказатель, глава ордена джедаев, привет. «Привет», — согласился я. «Тебя уже отпустили?» «Разумеется», — хладнокровно ответила Вёл. «Я вообще-то неплохо провела время в комфортной камере гвардии, только излишне долго. Можете передать Хану Соло, что я на него не держу зла. Просто интересно было взять заказ на типа, с которым столько лет не мог сладить Фет. Когда Тракин умер, заказ, понятно, был отменен. На тебя я тоже не в обиде за раскрытие моих маленьких секретов, вообще-то я тебе благодарна». Только случая не было сказать, ведь это ты помог найти мою мать живой, да и с отцом помириться. Рад за вас, поздравляю, искренне ответил я. Нет, не подумай, что мы стали идеальной семьей, усмехнулась Айлин. Отец из него так себе, да и вся моя глупая охота на него могла бы закончиться намного лет раньше, если бы он только сам вздумал со мной объясниться. Он, оказывается, нас с матерью не бросал, а защищал таким образом. Впрочем, неважно. Наемница запнулась, словно почувствовав, что сказала лишнее. «В любом случае, я рада, что мы вытащили мою мать из карбонита, хотя это и странно, когда она на 10 лет моложе меня самой. Так что сегодня хочу оказать ответную услугу, если твои способности, конечно, еще меня не опередили. Ты знаешь про дозор смерти? Кажется, какая-то организация, отколовшаяся от мандалорцев во время войн клонов. Да». Тогда был другой дозор, он возрожден. Возрожден, я все еще не мог сообразить, что это может значить. Отлично, значит, не все о будущем тебе известно, удовлетворенно протянула Айлин. Слушайте, это будет интересно вам всем. Раскол среди мандалорцев наметился давно, со времен уничтожения их родного мира Юужань Вонгами. Многие считали виновником Фетта, да и то, что он крайне мало времени уделял своим обязанностям Манталора, ему популярности не добавляло. Мандалорцы последние годы влачили довольно жалкое существование, и гражданская война в Га показалась отличным способом улучшить дела. К тому же до сих пор не было крупной войны, в которой бы не участвовали мандалорцы. Но тут случилась проблема. Я оказалась в плену у Альянса, а за мое освобождение полковник Вейла требовал от Фетта придерживаться нейтралитета в конфликте. И он согласился. Фетт уступил. Не поверил слушавший нас Люк. Самое смешное, что нет, невесело улыбнулась Вёл. Он сам не собирался вмешиваться в эту войну, считая, что мандалорцев и так осталось мало. Полковника это устроило, и она меня освободила. Однако когда Фетт объявил о нейтралитете, кто-то распустил слух, что он это делает именно в уплату Альянсу за мою свободу. Лишает свой народ возможности получить деньги и славу. Это стало последней каплей. Противников у него оказалось довольно много, теперь они объединились, отказались ему подчиняться, а недавно объявили себя возрожденным дозором смерти. Возглавляет их некий Белокрал, и они намерены вступить в войну на стороне конфедерации, за деньги, разумеется. Тебя и джедаев они тоже не любят. Вот как, мне тут же вспомнились мертвые мандалорцы на Драмундкасе. А они не отправились случайно за нами следить? Об этом мне ничего не известно. Вы что, уже встречались с мандалорцами? Не совсем. Если я скажу, что мы нашли полсотни мандалорцев, убитых ожившими мертвецами, а потом вся планета, где это было, взорвалась, так что не осталось и следа, ты поверишь? Полсотни, допустим. «Поверю», — усмехнулась наемница, — «от вас всего можно ожидать, но вот поверит ли дозор смерти и что решит с вами сделать, в любом случае, будьте осторожны теперь». «Сколько мандалорцев присоединилось к дозору?» — вмешался Люк. «Приблизительно, если считать численность известных нам кланов, около 1 300 000. Хотят продолжать политику нейтралитета вместе с Фиттом, около 800 тысяч. Это не мелкие разногласия». Народ фактически разделился, до столкновений пока не дошло, но Фетт уже собирает своих сторонников, на всякий случай, а конфедерация-то точно будет рада подкреплению, у них сейчас большие проблемы, вы ведь слышали про выстрел балансира, что, вздрогнул Скайуокер, не слышали, как видно, пропадаете в какой-то глуши последние дни, балансир чуть не сжег Фондер, насколько знаю, так что конфедерация трещит по всем швам. «Но тут вам лучше посмотреть галактические новости», — посоветовала Айлин. «Мы немного в стороне от этих дел сейчас, я вас предупредила. Не оставляйте дозор смерти без внимания. До встречи». С этими словами дочь бабы Фетта отключилась. Мы с Люком переглянулись, и, видимо, нам обоим пришли в голову схожие мысли. «Балансир — оружие, способное уничтожать планеты Абилот. Срочно возвращаемся на Корускант», — скомандовал Скайуокер, — «и просмотри все последние новости, Асока. Отступление. Карелия, бункер командования. Этой ночью, когда практически весь бункер опустел, в помещении связи министра информации Динджак Степлер в одиночестве беседовал с голограммой главнокомандующего Турафиннера. Разумеется, он был здесь тайно от премьер-министра Каина, как и от всех остальных. Использование балансира с адресом Каином нанесло нам почти такой же удар, как врагу», — говорил Финнир. «С точки зрения морали и обеспечения сотрудничества между нашими вооруженными силами, и ясно, если мы выиграем эту войну, и я уже говорю если, никогда, то первым делом ваш премьер-министр нацелит станцию на одного из вчерашних союзников и начнет диктовать свои условия мира и послевоенного развития. Что вы предлагаете, адмирал?» – осторожно спросил Типплер. «Удалите его из правительства. Это не так легко. У нас коалиционное правительство, представители которого всеми правдами и неправдами борются за власть без конца. Я не говорю вам, как организовать вашу власть. Я говорю вам, удалите Каина. Это можно сделать, прислав несколько специалистов, которые увезут его куда-нибудь ночью и вернут домой, когда война закончится. Это можно сделать, приставив к его виску бластер и нажав на курок. Это можно сделать, обнародовав доказательства, что Каян – идиот, кем он на самом деле и является. Вы сами можете решить, что для вас удобнее, ответил адмирал. Я не собираюсь назначать того, кто будет управлять Карелией. Я лишь хочу, чтобы вы выбрали того правителя, с которым я могу сотрудничать. До тех пор, пока этого не случится, карелианцы не будут сидеть у нашего походного костра. Я подумаю над тем, что вы говорите, неуверенно произнес министр, закончив разговор. Он старательно стер из памяти устройства следы последних минут работы, а потом не менее старательно протер все, к чему прикасался, пропитанный специальным составом тканью. Финнир был прав, от Каина необходимо было избавиться. Вот только Типплер не был уверен, что сам лучше подойдет для роли премьер-министра, и не знал, сможет ли удержать в руках глав планетарных правительств системы. Разве что, ему вспомнилось, что до недавнего времени на Корусканте было два соглавы государства, офицер флота и гражданское лицо, если можно таковым считать джедая. Эта система могла бы сработать и для карелианцев. И тогда первым кандидатом в соправители была бы адмирал Дилпин, главнокомандующая карелианского флота, разумный человек с хорошей репутацией. Да, возможно, вдвоем они смогут предоставить Финниру необходимое тому сотрудничество. После того, как избавиться от Садраса Каина, глава 53. К тому времени, как мы вернулись в систему Корусканта, все последние новости уже были изучены, и они не вдохновляли. Битва у Фондера, в ходе которой был вновь применен балансир, гибель трех флотов Гаи Империи вместе с адмиралом Пиллионом, а также флота фондорцев, история битвы в Южно-Вангской войне словно повторялась. Объявление конфедерации и эмбарго Карельянской системы. Прочие миры конфедератов выступили в поддержку пострадавшего фондора и отказались иметь дело с Карелией до тех пор, пока балансир не будет отдан под общий контроль конфедерации. В противном случае фондор угрожал вообще выйти из нее. В то время как конфедерация грозила развалиться, Гай и Империя сплотились еще больше после гибели Пеллиона. Против ожиданий, маффыни начали дележ власти, а с редкостным единодушием поддержали альянс и предоставили имперский флот для продолжения войны. Так что несмотря на большие потери при фондоре, сейчас объединенные силы Гай и Империя даже превышали силы конфедерации. На окраинах галактики жизнь тоже не стояла на месте. Точнее, там она уже перевернулась вверх дном. Чтобы понять происходящее, достаточно было просмотреть заголовки в Галаните за последние несколько дней. Массовое восстание в корпоративном секторе, паника на галактических биржах, полет свободы против корпораций, дерзкий рейд освободительного Клатуинского флота, мятеж в корпоративных войсках, Тыланкарди летит с полетом свободы, крах рабовладельческой системы корпораций, внешние территории против рабства. После того, как флот Клатуина и других освободившихся от хаттов миров пришел на помощь восставшим в корпоративном секторе и внезапно нанес удар по нескольким базам флотов местных корпораций, те уже едва могли сопротивляться, да и вообще поддерживать свое существование. По слухам, удачи рейд был обязан Тыланукарди, поделившемуся кое-какой секретной информацией, которую он раздобыл в тайниках хаттов, а секретов у тех хранилось много, и его же агенты убедили часть военного командования корпорации перейти на сторону восставших. Не без помощи Альянса и того же вездесущего и информированного Карди акции корпораций стали стоить чуть больше, чем ничего. Так что сейчас бывший корпоративный сектор представлял собой полный хаос и безвластие, руководство стремительно разбегалось, прихватив, что сможет, а наступающие повстанцы совместно с клатуинцами, союзом контрабандистов и полетом свободы брали под контроль систему за системой, и одним только корпоративным сектором все не ограничивалось. Регионы восстания полукольцом охватывали галактику, от Бакуры на одном краю, до границ империи, на другом. Торговая дуга, сектор Катал, скопление Миноса, централитет, скопление Тион, рукав Тингил. Всюду, где оставалось рабство, поднимались восстания, опиравшиеся на поддержку извне, от Клатуина и Кентана. В случае, если рабство было распространено среди всех жителей планеты, его просто отменяли. Но было немало и рабовладельческих миров другого вида, где с древности жили две расы, одна из которых целиком поработила другую. В этом случае восставшие нередко просто собирались изгнать народ-рабовладелец целиком, не заботясь о том, куда те отправятся. А ближе всего была конфедерация, которую таким образом вскоре должен был захлестнуть поток беженцев, хотя ее миры и так уже разместили на своей территории хаттов-беглецов. А учитывая, что у конфедератов были серьезные экономические связи с погибающими корпорациями окраин, положение должно было стать еще тяжелее. Я уверен, в ближайшее время Альянсы Империи атакуют балансир и попытаются его захватить или уничтожить, сделал вывод Люк. Для нас, конечно, лучше всего захват станции, в этом случае не освободится Абилот. Тахири и Анакин это тоже понимают. Но, звук вызова личного коммуникатора прервал джедая. «Да», — ответил он. «Падме, что случилось? Как хорошо, что вы прилетели. Нам срочно нужна помощь». В голосе Падме звучала паника. «Тахири без сознания, этой ночью она впала в кому? Скорее прилетайте в храм». Пока мы со всей доступной скоростью летели к храму Ордена, Люк успел связаться со штабом гвардии, и там подтвердили, что глава государства Вейла действительно потеряла сознание несколько часов назад, пока мы еще были в гиперпространстве, и вывести ее из этого состояния не удается. Новость уже даже попала в Галанит, где шли взволнованные обсуждения. Несчастный случай это или покушение, и что теперь ждет галактический альянс?